«Кончайте», — прервал их перепалку док, резонно опасаясь, что их ненароком занесет воспоминание о чеченской войне. Неважно, с кем они подрались, важно, что их забрали. «Неплохо», — оценил майор. «Синхронно работаете». «И что же, некому было выручить?» «Поздно узнали», — объяснил я. «Перед самым отлетом. Выручат, конечно». «Кто?» «Ну, кто? Тренер? Или кто-нибудь из Национального фонда спорта?» «Мы договаривались быть откровенными», — напомнил майор. «Разве?» — удивился я. «Так, может, вы и начнете?» «Я знаю о вас все». «Да ну!» «Или почти все. Есть разница». «Цель вашего приезда на Кипр — господин Назаров. Я знаю, что вы должны с ним сделать, но я хотел бы, чтобы вы сами об этом сказали». «Резидент», — понял я. «Вот откуда он это знает. Ровно столько, сколько знает резидент. Нахрена бы нам такое информационное обеспечение?» «Не слышу ответа», — проговорил майор. Я пожал плечами. «Зачем вам мой ответ, если вы и так все знаете? Убить, конечно». «Бросьте пастухов. Кто же посылает 6 человек, чтобы убить одного? Здесь одного и достаточно». «Нет. У вас другое задание. Выкрасть Назарова и доставить его в Россию». Он внимательно взглянул на меня, пытаясь определить, какое впечатление произвели его слова. «Не слабо, майор», — сказал я. «Вы действительно много знаете». «Что же вы не знаете?» «На кого вы работаете?» «А вы?» «Почему вы назвали меня майором?» — спохватился он. «Дошло». «Потому что вы и есть майор», — я вспомнил слова полковника Голубкова, эмиссар КПРФ, и добавил: «в отставке или в запасе. Вас из конторы вышибли или вы сами ушли?» «Так, что еще вы знаете обо мне?» «Вчера вы встречались с другом и компаньоном Назарова Борисом Розовским». «Вы в этом уверены?» «Более чем». Он не спросил, откуда я это знаю, но, судя по выражению лица, напряженно об этом думал. «Не сушите мозги, майор», — посоветовал я. «Конечно же, резидент». Он укоризненно покачал головой. «Ай-яй-яй, какой нехороший человек! Просто сволочь!» «Ну, почему же сразу сволочь?» — возразил я. «Может, вы просто мало ему платите, и он вынужден подторговывать информацией на стороне?» «Зачем же, по-вашему, я встречался с Розовским?» «Чтобы договориться о встрече с самим Назаровым». «А для чего мне встречаться с Назаровым?» «Зачем эмиссару КПРФ встречаться с Назаровым?» — спросил я себя и ответил вслух. «Вы хотите получить от него компромат на некоторых деятелей из президентского окружения, но вы его не получите, он вас пошлет очень далеко». Я будто пробирался по кочкам через болото, приходилось тщательно обдумывать каждую фразу. «Тогда вы дадите ему срок для размышления и намекнете, что его ждет в случае отказа». «Что?» Я не люблю произносить это слово. Есть слова, которые притягивают опасности. Еще древние это знали. Поэтому у них было столько табу. Но в этой бетонной коробке каждый кубический сантиметр был пропитан опасностью. Хуже не бывает. Поэтому я сказал: «Смерть». Майор промолчал. Я был уверен, что угадал. Теперь можно было и блефануть. «Это вторая позиция вашей оперативной разработки. Запасной вариант. В новом покушении на Назарова весь мир увидит руку Кремля, что вполне устраивает ваших работодателей. Вы считали этот вариант маловероятным», — продолжал я уже более уверенно. «Не сомневались, что Назаров согласится отдать вам компромат на своих врагов». «Я и сейчас в этом не сомневаюсь», — сказал майор. «Вы ошибаетесь. На вас работают никчемные психологи. Они не смогли понять, что такой человек, как Назаров, никогда не даст ни одного козыря коммунистам. Поэтому вы и не запаслись профессиональным киллером. И теперь будете вынуждены обращаться к этой швали». «Я обратился к ним только для того, чтобы перехватить вас». «Зачем?» «Познакомиться с конкурентами. А вдруг выяснится, что мы не противники, а союзники? Ну, перехватили. Познакомились. Выяснили, что не союзники. А дальше что? — спросил я. Кому-то нужно будет завершить операцию. Значит, придется и за этим к ним обращаться. Гиблое дело, майор. Рано или поздно они завалятся и продадут вас со всеми потрохами. И этого вам ваши заказчики не простят. У вас нет ощущения, что вас подставляют? Если этого ощущения у него раньше и не было, то после моих слов появилось. Майор задумался. Наконец сказал: «Вы правы. Поручать им это дело нельзя. Но я знаю, кто с ним справится». «Кто?» «Вы». «Это вы так шутите?» «А если я скажу, что за эту работу вы получите 50 тысяч долларов?» Я засмеялся. «Знаете, почему коммунисты не смогли удержать власть? Они не любили платить. Все тащили к себе и жрали за заборами своих дач». «Хотите сказать, что вам заплатили больше?» «И намного», — подтвердил я.